Глава 24. Пока дантист трудился над Нюриными зубами, срок действия ее визы подошел к концу. Да она и рада была вернуться домой, соскучившись по родине, деревне, козе, кабану и курам. Дома она потрясла соседей новыми зубами, двумя чемоданами всякого барахла и альбомом цветных фотографий из непонятной местным людям чужой и красивой жизни. С тех пор в деревне стали звать ее Баба Нюра-американка.